Я очнулся, как приведенный в негодность часовой механизм, если ему качнуть маятник. «Вы видите, — сказал Бамгран, — что Вангерда действительно лучший оркестр в мире, и он для нас постарался. Теперь выйдем, так как время уходит, и если вы пробудете здесь еще 10 минут, то, может быть, пожалеете о гостеприимстве Бамграна». Он встал. Я тоже поднялся с дымом в голове, все еще полный, быстрым, как полет, ритмом фантастического оркестра. Мы прошли в дверь с синим стеклом и очутились на площадке каменной лестницы довольно грязного вида. «Теперь мне не следует оставаться здесь», — сказал Бамгран, отходя в тень, где стал рисунком обвалившейся на стене из вёски. Рисунком, имеющим, правда, отдаленное сходство с его острой фигурой. «Прощайте!» Голос прозвучал не то со двора, не то из хлопнувшей внизу двери, и я был снова один. Лестница шла вниз узким семиэтажным пролетом. В открытое окно площадки сиял летний голубой воздух. Внизу лежал очень знакомый двор. Двор дома, в котором я жил. Я осмотрел 3 двери, выходящие на площадку. На одной из них, под номером 7, была медная доска с фамилией моей квартирной хозяйки, Марья Степановна Кузнецова. Под этой доской висела моя визитная карточка, которую я прикрепил кнопками. Карточка была на своем месте, но сама она изменилась. Я прочел «Александр Каур» и «И», выведенное чернилами «И». Оно было между верхней и нижней строкой. Нижняя строка, соединенная в смысле своем с верхней строкой этим союзом, была тоже прописана чернилами. Она гласила: «И Елизавета Антоновна Каур». Так. Я был у двери, за которой в отдаленной небольшой комнате меня ждала жена Лиза. Я вспомнил это, получив как бы сильный удар в лоб. Но я не очнулся, ибо последовательность только что окончивших владеть мною событий ярко текла взад. Я упал в этот момент, как спрыгнул бы в темноте на живое закричавшее существо. Я ожил, исчезнувший без следа жизнью, с ужасом изнемогающего рассудка. Силы оставили меня. Между тем, 2 вышедших из пустоты года рванулись в сознание, как вода в лопнувшую плотину. Я грянул по двери кулаками и продолжал стучать, пока быстрые шаги Лизы и звук ключа не подтвердили законность неистовства моего перед лицом собственной жизни. Я вскочил внутрь и обнял жену. «Это ты, — сказал я, — это ты, это ты!» Я сжимал ее, повторяя: «Ты, ты, ты!» «Что с тобой?» — сказала она, освобождаясь с пораженным бледным лицом. «Ты не в себе? Почему так скоро вернулся?» «Скоро?» «Пойдем». Она сказала это с решительностью внезапного и крайнего возбуждения, вызванного испугом.